Без четверти 12 солнце, которое мы видели лишь благодаря рефракции, выплыло из-за горизонта, как золотой диск, и бросило свои последние лучи на этот пустынный материк, на эти воды, которые не бороздило еще ни одно судно. Капитан Немо, вооружившись зрительной трубой с зеркалом, исправляющим обман зрения при преломлении лучей, наблюдал светило, которое клонилось к горизонту, описывая по диагонали удлиненную дугу. Я держал хронометр. Сердце мое учащенно билось. Если момент, когда половина солнечного диска скроется за горизонтом, совпадет с полднем, значит, мы в самом полюсе. «Полдень!» — воскликнул я. «Южный полюс», — торжественно сказал капитан Немо, передавая мне зрительную трубу. Я взглянул. Солнечный диск наполовину был срезан горизонтом. Последние лучи солнца золотили вершину утеса, а ночные тени уже ложились на его склоны. В эту минуту капитан Немо, положив руку на мое плечо, сказал: «В 1600 году голландец Герик, увлекаемый течениями и бурями, достиг 64 градуса южной широты и открыл Южно-Шетландские острова. В 1773 году, 17 января, знаменитый капитан Кук, следуя по 38-му меридиану, достиг 67 градуса 37 минуты широты и в 1774 году, 30 января, на 109-м меридиане он достиг 71 градуса 15 минуты широты. В 1819 году русский исследователь Беллинсгаузен находился на 69-й параллели, а в 1821 году на 66-й под 111 градусом западной долготы. В 1820 году англичанин Брансфилд дошел до 65 градуса. В том же году американец Моррелл, рассказы которого, впрочем, подлежат сомнению, поднимаясь по 42-му меридиану, открыл свободное ото льдов море под 70 градусом 14-й минутой широты. В 1825 году англичанин Поуэлл из-за льдов не мог пройти далее 62 градуса. В том же году простой охотник за тюленями, англичанин Уэддл, поднялся до 72 градуса 14 минуты широты по 35-му меридиану и до 74 градуса 15 минуты широты по 36-му. В 1829 году англичанин Форстер, командир Шантеклера, открыл антарктический материк под 63 градусом 26 минутой широты и под 66 градусом 26 минутой долготы. 1 февраля 1831 года англичанин Биско открыл землю Эндерби под 68 градусом 50 минутой широты. 5 февраля 1832 года землю Аделаиды под 67 градусом широты и 21 февраля землю Грэхам под 64 градусом 45 минутой широты. В 1838 году француз Дюмон Дюрвиль, задержанный сплошными льдами под 62 градусом 57 минутой широты, открыл землю Людовика Филиппа. 2 года спустя, 21 января, тот же Дюмон Дюрвиль под 66 градусом 30 минутой открыл остров Адели, а через 8 дней под 64 градусом 40 минутой берег Кларанс. В 1838 году англичанин Уилкс дошел до 69-й параллели на 100-м меридиане. В 1839 году Англичанин Беллани открыл землю Сабрина на границе полярного круга. Наконец, в 1842 году англичанин Джеймс Росс 12 января, плавая на кораблях «Эребус» и «Террор», открыл землю Виктории под 76 градусом 56 минутой широты и 171 градусом 7 минутой долготы. 23 числа того же месяца он дошел до 74-й параллели, самой дальней точки, до которой до тех пор доходили. 27 числа он находился под 76 градусом 8 минутой, 28 числа под 77 градусом 32 минутой, 2 февраля под 78 градусом 4 минутой. В 1842 году он снова отправился в Антарктику, но не дошел далее 71 градуса широты. Я, капитан Немо, 21 марта 1868 года дошел до Южного полюса под 90 градусом южной широты и вступил во владение этой частью земного шара, равной 1/6 всех известных материков. От чьего имени, капитан? От моего собственного. И с этими словами он развернул черный флаг с вышитой на нем золотой буквой «Н». Затем, обращаясь к дневному светилу, бросавшему свой последний луч в морскую ширь, воскликнул: «Прощай, солнце! Скройся, лучезарное светило! Уйди за пределы этих свободных вод, и пусть полярная ночь покроет мраком мои новые владения».